волосы во снах. От этих мыслей кругом голова. Что ты делаешь перед сном? Мечтаешь о лучшей жизни? Просишь у Бога за своих близких? В уме складываешь числа? Читаешь про Гринуя Жанна Батиста? Думаешь, что будет завтра? По взглядам города большого брата? От нуля до ста со старта? Или увеснем в болоте разврата? Не сядет ли аккумулятор? Потеряли мы все без возврата. Где заныкали руну органавта? Что ждет в финале чемпионата? Проснемся другими на утро. Засыпать не в кайф одному-то. Этот сон был тенистый запутан. Я разбил днем вдребезги скутер. Не закончил два института. Совершил свой главный поступок. Это улыбка и очень к лицу. Так порой без снов пару суток. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Вчера я видел сон, и в нем закончилась она. Дорога в никуда куда-то привела. Что ты делаешь перед сном? О чем ты думаешь, мистер Горози? Какая в твоей голове звучит мелодия? Госпожа, удачи, ваше благородие. Может быть, у человека вторая родина? Мне это снится или реальность? Заснул молодым, а проснулся старость. Ничего нет и никого не осталось. Кому нужны тогда твои деньги и статус? На транспарантах два пальца свободы и наш знак. Однажды я проснусь свободным с утра. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей кругом голова. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы снова ищем ответы во снах. От этих мыслей.